На одном из древних наречий Терры его имя означало «День гнева». И Иона Арукен понимал, что машина заслуженно получила это имя. Похожий на древнее божество из давно забытых времен, Диес Иры высился перед ним, словно громадный монумент войне и разрушении, и гордо взирал на суетящихся внизу рабочих, как на своих преданных почитателей. Титан класса Император представлял собой высшее достижение опыта и знаний механикумов, кульминацию развивавшейся долгие тысячелетия военной технологии. Он не имел другого предназначения, кроме как разрушать, и был снабжен практически всеми орудиями убийства, известными человечеству. Бронированный колосс высотой 43 метра стоял на крепких, подобных бастионам, ногах, каждая из которых могла вместить целую роту солдат вместе со всеми вспомогательными подразделениями. Иона посмотрел на длинное, черно-золотое знамя с вышитым черепом, эмблемой Легио Мортис, свисающей между ног Титана, словно набедренная повязка какого-то грозного дикаря. К гордому знамени в память о славных победах были прикреплены бесчисленные развивающиеся ленты, и к концу Великого Похода их станет намного больше. С потолка ангара к бронированному торсу Титана тянулись толстые гофрированные кабели. Энергия укращенной звезды перекачивалась по ним в мощный плазменный реактор. На адамантиевом корпусе после битвы с мегарахнидами еще остались вмятины и царапины, и техноадепты поспешно исправляли все повреждения. Колосс представлял собой величественное и потрясающее зрелище, но даже оно не могло заглушить головную боль и урчание в животе Ионы после излишнего количества выпитого накануне амасика. Огромные подъемники, скользившие по кран-балкам, доставляли в орудийные отсеки Титана ящики со снарядами и связки длинных тупоносых ракет. Каждый из пулеметов был размером с танк. Многоствольные турельные орудия, дальнобойные гаубицы и чудовищная плазменная пушка могли стереть с лица земли целый город. Иона Арукен шел к Титану, глядя, как команда артиллеристов готовит оружие, испытывая знакомую гордость и волнение. Боевой Титан излучал грубую мужскую силу, и при этой мысли Иона не мог удержаться от улыбки. Ему пришлось поспешно отпрыгнуть, чтобы не попасть под колеса транспорта, груженного болтерными снарядами «Вулкан», который на большой скорости лавировал среди наземного персонала и подсобных рабочих. Машина с визгом остановилась, и тотчас появилась голова водителя. «Смотри, куда прешь, идиот!» — злобно прокричал он Ионе. «Если ты из команды Титана, это еще не значит, что можно слоняться вокруг да около». Внезапно водитель увидел золотые звездочки и эмблему с крылатым черепом на плече форменной куртки Ионы, говорящей о том, что перед ним модератор Диес Иры, и ругань застряла у него в горле. «Виноват!» — улыбнулся Иона. «Я тебя не заметил, немного рассеян с похмелья, но черт побери! Почему ты носишься с такой скоростью? Ты меня чуть не убил!» «Вы неожиданно появились перед машиной, сэр!» — выдавил водитель, глядя куда-то поверх плеча Ионы. «Разве?» «Ну, в следующий раз будь повнимательнее», — посоветовал Иона, поворачиваясь, чтобы уйти. «Разуй глаза!» — тихо прошипел водитель, снова заводя мотор. «Осторожность тебе не помешает!» — крикнул ему вслед Иона, представляя себе все те красочные эпитеты, которыми водитель в разговоре со своими приятелями из наземной бригады наградит этих чертовых парней из Титана. Иона продолжил путь. Ангар длиной 2 с лишним километра показался ему довольно тесным, а запахи машинного масла, смазки и пота ни на йоту не облегчили похмелье. Весь парк Титанов Легио Мортис находился в боевой готовности. Быстрые, средней мощности рейверы, поворотливые псы войны, могучие повелители битв, а также более новые титаны класса «Ночная тьма». Но ни один из них не мог сравниться с устрашающим великолепием титана класса «Император». Диес Иры превосходил их все по размерам, мощности и величию, и Иона знал, что во всей галактике не найдется сил, способных остановить эту потрясающую военную машину. У подножия широченной ступни титана Иона поправил воротник и одернул форменную облегающую куртку. Он даже пригладил длинные до плеч черные волосы, пытаясь хотя бы отчасти избавиться от следов бурно проведенной ночи. Он уже заметил худощавую фигуру Титуса Кассара, своего товарища, тоже модератора, который работал на контрольном терминале. Иона не имел ни малейшего желания выслушивать от него очередную лекцию о 99 добродетелях Императора. По его мнению, аккуратный внешний вид был одной из самых важных. «Доброе утро, Титус!» — произнес он самым жизнерадостным тоном. Кассар от неожиданности вздрогнул и поспешно спрятал потрепанную брошюру под кипу сводок о готовности различных систем. «Ты опоздал!» — быстро оправившись, заметил он. «Рабочий день начался час назад, а пунктуальность — отличительное качество добропорядочного человека. «Ой, Титус, не начинай все сначала!» – протянул Иона. И, изловчившись, вытащил из стопки бумаг брошюру, так торопливо убранную Кассаром. Тот попытался ее отобрать, но Джонах оказался проворнее и помахал книжечкой. «Если принцип стурнет, застанет тебя за подобным чтивом, ты превратишься в оружейного сервитора, даже раньше, чем узнаешь, кто тебя ударил. Джонах, отдай, пожалуйста!» «Я не в настроении выслушивать еще одну проповедь из книжонки Божественного Откровения. Ладно, я ее уберу, только отдай, хорошо?» Иона протянул бумажную брошюру Кассару, и тот быстро спрятал ее в карман форменной куртки. Иона потер виски костяшками пальцев. «Ну ладно, а что за суматоха? Неужели наша подружка еще не готова к предпусковым испытаниям?» «Иона, я тебя прошу, перестань говорить о машине, как о женщине. Это похоже на языческое очеловечивание», — взмолился Кассар. «Титан — это военная машина, и ничего больше. Сталь, адамантий и плазма, которую контролируют существа из плоти и крови». «Как ты можешь такое говорить?» — воскликнула Рукен, неспешно шагая к покрытой стальными пластинами ноге и поднимаясь по ступенькам, ведущим к ковальному люку. Он похлопал ладонью по толстому слою металла. «Это определенно она, Титус. Посмотри на ее стройные ножки, на плавный изгиб бедер. И разве она не несет нас внутри, подобно матери, защищающей нерожденное дитя?» «Из насмешек прорастают семена нечестивости», — без тени иронии заявил Кассар. «Я не хочу этого слышать». «Да ну, Титус», — продолжал Арукен, оседлав любимого конька. «Разве ты сам так не считаешь, когда сидишь внутри? Разве ты не слышишь стука сердца в шуме реактора, не ощущаешь ярости в реве пушек?» Кассар раздраженно отвернулся к контрольной панели. «Нет ничего подобного, и я не желаю больше слушать твои глупости. Мы и так опаздываем с предпусковыми проверками. Если не подготовимся вовремя, принцип стурнет, сдернет с нас шкуру и приколет к корпусу». «А где сейчас принцип?» – неожиданно серьезно спросил Иона. «На военном совете», – ответил Кассар. Арукен кивнул, спустился со ступенек, подошел вплотную к Кассару и отпустил последнюю колкость. «Если тебе не выпало шанса насладиться женщиной, это еще не значит, что я не прав». Кассар метнул на него уничтожающий взгляд. «Хватит! Военный совет скоро закончится, и я не хочу, чтобы говорили, будто Легио Мортис не готов выполнить приказ Императора». «Ты хотел сказать приказ Хоруса», — поправил его Иона. «Друг мой, мы уже не раз об этом говорили», — сказал Кассар. «Власть Хоруса исходит от Императора, не стоит об этом забывать. Наверное, это происходит потому, что прошло много мрачных и кровавых дней с тех пор, как мы сражались бок о бок с Императором, как ты считаешь? Но разве Хорус не участвует с нами в каждом сражении?» «Так оно и есть, и потому я готов последовать за ним до самой последней звезды», — согласился Кассар. «Но даже воитель должен держать ответ перед богом-императором». При этих словах несколько рабочих подняли головы. «Бог-император», — прошептал Иона, наклоняясь к самому уху товарища, — «слушай, Титус, перестань молоть чепуху о божественности императора. Когда-нибудь ты скажешь это не тому человеку, и твой череп разлетится на куски. Кроме того, сам император говорит, что он не бог». «Только истинное божество отрицает свою божественность», — процитировал Кассар недавно спрятанную брошюру. Иона примирительно поднял руки. «Ладно, Титус, как знаешь, только не говори, что я тебя не предупреждал. Правым не пристало опасаться нечестивцев и...» «Избавь меня от очередной лекции по этике», — вздохнул Иона. Он отвернулся и посмотрел на марширующий по ангару отряд имперской армии. За плечами солдат на брезентовых ремнях висели лазерные ружья. «Известно что-нибудь о наших противниках на той скале?» — спросил Иона, меняя тему разговора. «Надеюсь, это будут зеленокожие. Мы еще не оплатили им гибель Вулкус Тора на Уланоре. Как ты считаешь, это они?» Кассар пожал плечами. «Я не знаю, Иона. Какая разница? Мы сражаемся с теми, с кем приказано сражаться. Я просто хотел бы знать. Узнаешь, когда вернется принцип Стурнет», — сказал Кассар. «И, кстати говоря, не мог бы ты должным образом приготовить командную палубу к его возвращению?» Иона кивнул. Он знал, что его товарищ-посредник прав, и хватит тратить время попусту. Старший принцепс Эстау Турнет вполне заслуженно пользовался репутацией беспощадного и внушающего страх командира. И днем гнева он управлял железной рукой. Командам других титанов позволялись некоторые вольности, но для своего экипажа Турнет не допускал никаких поблажек. «Ты прав, Титус, я виноват». «Не будь виноватым», — сказал Кассар, показывая на лестницу, ведущую в недра Титана. «Лучше будь готовым». Иона быстро отсалютовал Кассару и помчался вверх, перепрыгивая через несколько ступенек. Пару раз ему пришлось проталкиваться сквозь толпу поднимающихся на борт солдат. Люди ворчали, но увидев форму и сообразив, что скоро от него будет зависеть их жизнь, солдаты быстро прятали раздражение. Перед тем, как войти в Титана, Иона остановился на секунду, чтобы еще раз полюбоваться гигантом. Задрав подбородок, он окинул взглядом Колоса. затем сделал глубокий вдох и шагнул в дверь, над которой красовались изображения орла и молнии. В строгой прохладе нижних отсеков титана, залитых красноватым светом, Иона передвигался с уверенностью, приобретенной за годы изучения каждого болта и гайки, соединяющих диесыры в одно целое. В титане не было ни единого уголка, неизвестного Ионе. Все проходы, все закоулки, все секреты, таящиеся в недрах подружки, были ему известны. Ни Титус, ни даже Принцепс Турнет не знали диесыра лучше, чем его знал модератор Иона. В конце дальнего коридора он приблизился к массивной железной двери, охраняемой двумя солдатами в начищенных латах и серебряных кольчугах. Каждый из них носил на лице маску в виде черепа, эмблема легиона, и был вооружен короткой дубинкой-шокером и особым шок-пистолетом в поясной кобуре. Часовые, завидев его, насторожились, но вскоре узнали и немного расслабились. Иона коротко кивнул, приветствуя солдат. «Модератор, иду с нижнего уровня на средний». Ближайший солдат кивнул и показал на темную гладкую панель у самой двери, а второй вытащил из кобуры пистолет. Конец его дула немного расширялся, и были видны два серебристых стальных шипа, между которыми угрожающе посверкивали искры голубого огня. При активации оружие выпускало длинные дуги мощного разряда, и они прошивали тело человека подобно молнии, но не давали рикошетов, слишком опасных в тесном внутреннем пространстве титана. Иона прижал ладонь к сенсорной панели и подождал, пока желтый луч не пробежит по всей его поверхности. Вскоре над дверью загорелся зеленый сигнал, и один из солдат повернул колесо механизма, отпирающего дверь. «Спасибо», — поблагодарил Иона часовых, и оказался перед одной из винтовых лестниц в ногах титана. Узкие решетчатые металлические ступеньки ввели наверх межпульсирующих силовых кабелей, окруженных мерцающим энергетическим полем. Но Иона, слишком озабоченный урчанием в своем желудке, не обращал на них внимания и продолжал свой путь. Сделав несколько витков на следующий уровень, он остановился, чтобы перевести дух и вытереть пот со лба. Чем выше он поднимался, тем прохладнее становился воздух, благодаря мощным рециркуляторам, охлаждающим плазменный реактор. На среднем уровне, одетые в накидки с капюшонами механикумы, склонились над мерцающими контрольными табло, на которых отражался уровень загрузки плазмы в реактор. Члены экипажа, встречая Иона в тесных проходах, приветствовали его салютом. В команде Диесыры трудились отличные ребята, по-другому и быть не могло, ведь иначе Принцепс Турнет не взял бы их на борт. Все претенденты проходили строжайший отбор, при котором учитывались не только профессиональные, но и личные качества. Наконец Иона добрался до отсека посредников в самом сердце Титана и вставил свой идентификатор в щель у двери. «Модератор Иона Арукен», — произнес он. Механический замок негромко щелкнул, и дверь, тихонько зазвенев, скользнула в сторону. За ней открылся ярко освещенный зал с металлическими стенами и полудюжиной отверстий, расположенных даже на потолке. Иона прошел в самый центр зала и остановился. «Капитанский мостик! Модератор Иона Арукен!» — отчетливо произнес он. Пол под ним замерцал и покрылся рябью. Затем под ногами образовался совершенно круглый диск зеленовато-гладкого металла и приподнял Иону. Диск вместе с модератором продолжал подниматься в воздух, пока не прошел сквозь отверстие в потолке и не оказался в транспортной шахте, ведущей к голове Титана. Стены шахты засияли своим собственным внутренним светом. Иона едва успел подавить зевок, как серебристый диск остановился на командной палубе. В просторном помещении капитанского мостика с обоих сторон проходили неширокие углубления, где размещались техноадепты и сервиторы, следившие за самыми основными функциями гигантской машины. «Как сегодня идут дела?» — спросил Иона, никому не обращаясь. «Готовы еще раз совершить полет на небеса?» Как обычно, ему никто не ответил. И Иона, с улыбкой покачав головой, прошел в переднюю часть мостика, чувствуя, как его похмелье отступает при одной мысли о скором слиянии с системой машины. На возвышении перед зеленовато-мерцающим обзорным экраном стояли три мягких кресла. От подлокотников и изголовья каждого из них тянулись связки множества проводов. Иона протиснулся мимо центрального кресла, предназначенного для Принцепса Турнета, и опустился на правое, удобно устроившись в углублении, продавленном в скрипящей коже за долгие годы. «Адепты!» — обратился он к служащим. «Подсоедините меня!» Механикумы в красных накидках подошли к нему с обоих сторон и медленно, в точности повторяя движения друг друга, надели на его руки перчатки из тонкого сетчатого материала. Внутренняя поверхность перчаток настолько тесно прилегала к его коже, что воспринимало малейшие сигналы нервных окончаний. Еще один адепт опустил на голову Ионы серебряную решетку энцефалографических сенсоров, и прикосновение холодного металла к коже показалось удивительно приятным. «Сиди спокойно, модератор», — произнес адепт ровным и безжизненным голосом. «Ленточные кристаллы готовы к погружению в мозг». Иона услышал, как с легким шипением вышли из подголовника захваты, а боковым зрением заметил выступающие из них тонкие ниточки металла. Серебристые тоненькие змейки скользнули по щекам глазам, и он мысленно подготовился к короткому импульсу боли. И вот он уже видит их прямо перед собой. Неизмеримо тонкие, не толще человеческого волоса, серебряные проводки, способные, однако, передать огромное количество информации. Зажимы плотно обхватили его голову, а серебряные проводки опустились, прошли сквозь уголки глаз и дальше по оптическим нервам, где внедрились непосредственно в кору головного мозга. От леденящего болезненного укола при проникновении датчиков в мозг Иона невольно застонал, но тотчас расслабился, ощущая, как тело Титана становится его собственным. Информация хлынула мощным потоком. Ленточные кристаллы, проникшие в мозг, посылали ее в те его части, которые не использовались в обычной жизни. И это позволяло модератору ощущать каждую часть гигантской машины продолжением собственного тела. Спустя доли микросекунд в спящих до сих пор глубинах подсознания уже шла проверка готовности к активным действиям, а глазные яблоки изнутри посылали телеметрические данные о готовности оружия, уровне топлива и множество других сведений, позволяющих человеку управлять таким прекрасным и могучим титаном. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил адепт, и он рассмеялся. «Чувствовать себя королем превосходно!» — ответил он.